Глава четвертая. Черный хлеб своей беспутной жизни барин Манюкин добывал враньем, то есть рассказыванием заведомых небылиц, какими, впрочем, становятся к старости даже совершенно достоверные, как раз наиболее дорогие сердцу эпизоды, в особенности после жестоких житейских или политических крушений. С целью заработка он всякий вечер с неизменной точностью заявлялся сюда, в подвал, за гулящими полтинниками. Причем всегдашними потребителями его бывали людишки со столичного дна. Прокучивающий казенные червонцы чиновник, запойная мастеровщина, бражничающий перед очередной садкой вор. Манюкин врал то с отчаянием припертого к стене, то по миновании лет с жаром наивного удивления. Ему, кое-как перебравшемуся через огненную реку революции, прошлое именно таким фантастическим и представлялось с нового достигнутого берега. Он не старался применяться к грубым вкусам заказчика. Немногие умели оценить цветы и перлы манюкинского вдохновения. Тем не менее, его простодушные слушатели с интересом вникали в пороки, тайны и сардонапальские роскошества чужого класса, да еще в передаче столь осведомленного свидетеля их и участника. Нередко, когда иной раскутившийся скоро богач не щадил манюкинского достоинства, тот весь ночной сброд урчал и стенкой подымался на защиту ни артиста, ни барина, ни человека даже, а заключенного в нем горя. И так заехал я раз к старинному дружку моему, Баламут Потоцкому, в Придунайское его поместье. Лето тропическое стояло, помнится, и гроза шла. Манюкин набрал воздуху в грудь, и все потеснее сомкнулись вокруг, стремясь поближе, ухом, глазом и случайным прикосновением вникнуть в очередное приключение. Вхожу, а он, батюшки, сидит у себя на терраске, какой-то весь насквозь проплаканный, и одной рукой пасьянс раскладывает. Изгнание Муавитян назывался, а другую пенки с варенья жрет. А вокруг все мухи, мухи. Призовой толстоты был человек и погиб в последнюю войну. Записался рядовым, однако, не умещаясь в окопах, принужден был поверху ходить. Тут его и подстрелили. Наповал, значит, подзадорили из публики. Вдрызг! Аж брызнуло! — скрипнул Манюкин, и стул скрипнул под ним. Чмокнулись мы. Всего меня вареньем измазал. Распросиятельство, спрашиваю его озадаченно. Что это рисунок лица у тебя какой-то синий? Несчастье, — отвечает. Купил братец кобылу завода, Корибут Дашкевича. Верх совершенства, золотой масти, ясные подковочки. 113 верст в час. Звать как? Недоверчиво спрашиваю, потому что я лошадиный родословный наперечет знал, а про эту не слыхал. «Грибунди!» — кричит, а у самого опять невольные слезы, помнится, даже плечом не обмочил. Дочь знаменитого киргиза Букея, который, помнишь, в Лондоне на Всемирной выставке скакал. Король Эдуард, светлейшей души человек, портрет ему за резвость подарил, эмалированный портрет с 19 голубыми рубинами. «Объяснись!» — кричу, наконец, в нетерпении. «Да вот, — отвечает, — 6 недель усмиряем. 3 упряжки изживала. Корейцу Андакути, конюху, брюхо вырвала. А Ваське Ефетову, помнишь, Берейтера великанища? Ваське это самое, тоже что-то из брюшной полости. Я же...» И тут Манюкин подбоченился. «Смеюсь, да потрепываю этак моего баламута по щеке. Трамбабуй ты, граф, говорю, право, трамбабуй. Я вчера пол Южной Америки в карты проиграл. Со всеми этого мустангами и кактусами, а разве я плачу? — Как же ты ее проиграл? — недоверчиво протянул Николка, отирая пот с лица и с подозрением косясь на прочих слушателей. — Обыкновенно-с, в польский банчок. Трах-трах, у меня дама, у него туз. Получайте, говорю, вашу Америку. Признаться, целый месяц чертовку проигрывал. Велика! Отбился Манюкин и мчался далее, не щадя головы своей. — А ты, трамбабуй, из-за кобылы сдрюпился, брось реветь, член мальтийского клуба. И государственного совета, и еще там чего-то, ревешь, как водовозная бочка. А по секрету вам признаться, я с 11 лет со скакового ипподрома не сходил. Наездники, барышники, цыгане — все незабвенные друзья детства. Обожаю красивых лошадей и этого, резвых женщин. У нас в роду у всех Манюкиных какой-то чертов размах в крови. Во молодые годы дед мой Антоний чего только в Париже не выкомаривал. Раз крепостных мужиков запряг в ландо 40 штук, на ландо гроб поставил в шотландскую клетку, на гроб сам уселся в лакированном цилиндре с креповым бантиком, да так и проездил по городу 4 суток. Впереди отряд заяицких казаков на желейках наяривает, а на запятках, извольте видеть, полосатых индейцев 8 голов. Ну, тамошний префект, разумеется, взбесился. Да бывают ли они разве полосатые? С подозрением, что его по нарочному сговору обставляют мошенники, переспросил Николка. Специально для этого случая из Доминиканской республики выписал. 4 по дороге в трюме погибли. Экваториальный 96-й пробы менингит. Ну, взъярился этот чертов префект. Ты, кричит Антон, оскорбляешь не только наше французское гостеприимство, но и мировое религиозное чувство. И за это обязан я тебя поместить пожизненно в каторжные работы. А дед только усмехается. В любимцах ходил у Екатерины матушки. Потемкина подменял в выходные дни. Вот, положу грозиться на ваш дурацкий Монблан трио квадро бильон пудов пороху, да и грохну во славу российской натуры. Пришлось старухе через римского папу дело расхлебывать. Чуть до войны не докатилось дело. Ну, а кобыла-то, — облизал губы Николка, втягиваясь во вкус повествования. Как заслышал я про лошадь! Тут и разгуделся я. Меня хлебом не корми, а дай усмирить какое-нибудь там адское чудовище. Тащи его сюда, кричу, буцефала твоего, я ему, 4-ногому, зададу перцу. Манюкин дико повращал глазами и сделал вид, будто засучивает рукава. Мой баламут глазам не верит, жену позвал. Маша шепчет, взгляни на этого неузнаваемого идиота. Желает Грибунди усмирять. Та кидается отговаривать. Между прочим, умнейшая в Европе, ангельского сострадания женщина. Только вот велелепием личности особо не отличалась. А я даже имел счастье видеть эту даму в Петербурге, полушутливо вставил Фирсов, в расчете приобрести на будущее время расположение рассказчика. Она вообще много тратила на благотворительность, и всегда у ее подъезда толпилась уйма всяких клетчатых шелкоперов. При общем смехе отмахнулся тот от Фирсова, поперхнувшегося на полуслове. Тут и Маша вместе с мужем на колени бросается меня отговаривать. «Пожалейте отечество, дорогой!» А я уж в конец осатанел. «Седло мне!» — кричу в запале. «Я вам покажу 8 чудо света!» Пробиваюсь сквозь толпу, потому что к этому времени уйма народу собралась. Даже из соседнего уезда прискакали. И хотя ливень уже хлестал, как из ведра, никто, заметьте, даже не обратил на него ни малейшего внимания. Вдруг слышу как бы подземный гул. Богатыри, 16 человек, выводят ко мне грибундей в этаком железном хомуту. Глаза в три слоя мешковины обвязаны, а меня издали чует тварь, жалобно так ржет. Ставь ее хряпкой ко мне, глазами показываю челяди. Поставили. Сдергивай, кто поближе мешковину. Сдернули. Покрестился я этого как раз на Андакутю пришлось. Высунулся из-за дерева с перевязанным брюхом, только что из госпиталя. И зубы скалит, подлец. Мысленно прощаюсь с друзьями, солнышком, да сходу как взмахну на нее. И даже ножницы, помнится, сделал. Старая кавалерийская привычка. Даю шенкеля. Никакого впечатления. Тормошится ровно старый осел. Баламут мой, вижу, побледнел со страху, будто в саване стоит. А у меня как раз наоборот, характер такой потешный. Чем грознее стихии вокруг, так во мне самом спокойней. И даже такой, братцы мои, холод во мне настает, что дождик стынет и скатывается с плеч ледяной дробью 7-м номером. И вдруг... Манюкин живописно втянул голову в плечи. Как прыганет моя грибунди, да 7 раз, изволите видеть в воздухе, и перекувырнулась. Тотчас седло на брюхо ей съехало, пена как из бутылки, хребтом так и поддает. Боже, сознаю сквозь туман, и на кой черт далась мне эта слава? Она аж без потомства меня оставит. Полосую арапником, сыромятную уздечку намотал так, что деготь на белые перчатки оттекать стал. Ни малейшего впечатления. Закусила у дела, уши заложила, несет с вывернутыми глазищами прямо к обрыву. Адская бездна 143 сажени глубиной. Небытием оттуда пышет, вдали Дунай голубеет, и на горизонте самое устье впереди, и даже видно, как морские кораблики в него ползают. И тут как она меня маханет! Манюкин со стоном вцепился в край кресла и выждал в этой позе несколько мгновений, чтобы показать, как оно было на деле. Впоследствии и оказалось, об скалу на излете треснулся. Пол башки на мне нету, а я даже сперва и не заметил. Припоминаю только, будто этакие собачки зелененькие закружились в помраченном сознании моем. Хорошо еще упал удачно, прямо на орлиное гнездо. Очнулся, вижу. Потоцкие на альпийской веревке ко мне спускаются. «Жив ли ты?» — кричат на весу, задушевный друг. «Жив ли ты, Сережа?» «Жив», — отвечаю ослабевшим голосом. «Кобыла немножко норовиста». «Пожалуй, зато в галопе правда твоя изумительна». «Ну, отыскали там недостающие части от меня, залили колодием, чтобы срасталось». Манюкин передохнул и для силы впечатления бегло ощупал себя, как бы удостоверясь в собственной целости. Затем смахнул испарину со лба и украдкой обвел взглядом лица слушателей своих, выражавшее скорее смущение, чем даже сочувствие. Неспроста пятнистый Алексей обронил Фирсову, что еще полгода назад рассказцы эти получались у Манюкина не то чтобы занозистей, а как-то правдивее. Никто теперь не смотрел в глаза артисту, да и сам он сознавал, что с каждым днем заработок его все больше походит на милостыню. Один из всех Николка засмеялся было над неудачным укротителем, но тоже оборвался, пораженный наступившим молчанием. «Ведь это на какую лошадь нарвешься?» «Исключительно в поддержку рассказчика», — вздохнул один из слушателей. «А то случается и хоронить нечего». «Ее тогда кулаком меж ушей надо осадить». — учительно сказал Николка, и все со странной приглядкой взглянули на него. «Мне довелось однажды, этак-то, при возникших обстоятельствах, в раз и рухнула гадюка на переднее». «У тебя другой сорт сложения, твое крепче. Барину уж на тот свет сматываться пора, а ты напротив, будешь жить да поживать, пока рябой разбойник из-под моста не порушит твое здоровье». С лаской ненависти сказал все тот же, с вогнутым лицом вор, и прибавил непонятное слово, встреченное взрывом необузданного веселья. «А на прощанье, купец, ну-ка, выдели барину еще рублишко от щедрот своих на поддержание духу. Да и отпусти его, он старенький, ему спать пора». Это скорее понуждение, чем просьба, произнесенная еле слышно, но снова прозвучавшая приказом, сразу заставила Николку принять оборонительное положение. «Да мне не надо! Зачем мне?» Отовсюду защищаясь ладонями, заторопился Манюкин. «А ты постой, барин, не тормошись, рассыпешься!» Оборвал его главный теперь зачинщик скандала. «А тебе речь, да не в тебе дело! А ну, не задерживай, купец, ваш компанию!» «Куды ему? Полтины за глаза хватит, шуту Гороховому. Все одно пробьет. Псу под хвост деньги кидать. Этак никакой казны не напасешься», — неуверенно тянул Николка. Обе стороны теперь взаимно раздражали друг друга. Одну сердил самый облик, нетронутый крестьянской силой и кощунственного в те суровые годы благополучия. Николку же, напротив, злила и тут проявившаяся привычка города распоряжаться его трудом и достатком. Только застрявший посреди Манюкин мешал им сойтись в рукопашной. «Напрасно вы меня это, гражданин!» — с многословной старческой чувствительностью заговорил он и пальцем попридержал запрыгавшую губу. Видимо, он еще не совсем привык к новой роли шута в государстве российском. «Хотя по нужде мне и приходится торговать немножко биографией моею, но, право же, весь с потрохами я не продавался вам. Опять же, заказ ваш выполнен в точности, как было мне повелено. И главное, товар чистый. Все это было, очень даже было. А ежели показалось недостаточно смешно, так ведь оно и на деле не смешнее происходило. Тогда забирайте назад свою подачку». Для скорейшего, горсть уже извлечения Николкиных монеток, он подтянул вверх полу пиджака, причем пришлось сперва разгрузить туго набитый карман. Он же достал оттуда бывший носовой платок, присвоенный где-то кусок заливной рыбы в промокшей газетке, тут-то пробившийся вперед Фирсов и потряс его за плечо. «Перестаньте перед хамом сиротку из себя корчить!» — властно шепнул он ему на ухо. «Забирайте свои честно заработанные деньги и уходите от греха! Ну-ка, пропустите нас с ним отсюда!» Он выволок Манюкина из людского кольца, нахлобучил на него шапку, подобранную с пола пятнистым Алексеем, собственный шарф намотал на шею старику, так как особые виды имел на него впереди, и повлек на выход вверх по лестнице. Оставшиеся проводили сочинителя с ироническим дружелюбием, весьма пригодившимся ему в последующей деятельности. Скандал вспыхнул тотчас по их уходе. «А ловок ты, купец! Лежачих-то бить! Враз справился!» Задиристо заметил еще там один с пронзительным взором курчавый парень, блеснув показным по уголовной моде золотым зубом. «Видать, аршин силы накопил. Девать некуда». До тех пор незнакомец Митька никак не вмешивался в происходившую перебранку. и только часто, видимо, в ожидании кого-то, поглядывал скоса на выходную дверь и на дорогие под стать шубе часы. Последнее, прозвучавшее сигналом замечание Курчавого, подкрепленное дружным гулом остальных, пробудило Митьку от оцепенения. «А в самом деле, дружок, зачем ты обидел барина?» Сквозь зубы и глядя Николке куда-то в горло, в расшитый ворот рубахи, поинтересовался он. «Если в чем и провинился, то взыскано с него и баста, и нечего тебе чужими слезами тешиться». «А ты чего вступаешься? Видать, сам из таких?» — огрызнулся Николка, задетый за живое учительным тоном. «Ведь он же барин, он кровку нашу пил, а и забывать стал заступник». «Выпьешь ее из такого борова!» — хихикнул кто-то в стороне. «Захлебнешься!» «И впрямь, не жалея своего здоровья, приходишь в такое место и устраиваешь тарарам!» — усмехнулся на его дерзость Митька. «Думаешь, длиннен вырос, так и в карман тебя не положить!» «Смотри! Я в драке тоже страсть вредный!» — тотчас оскалился Николка, шевельнув затекшим от напряжения плечом. «Меня можно щекотать до 4 раз, а на 5-й сам так щекотну, что родная мать не сгадает, с которого краю тебе начало. Не задирай!» Собственно, из-за одной свихнувшейся манюкинской персоны обе стороны не стали бы и шума поднимать. Но, значит, имелись для ссоры особые сокровенные причины. И вот в распахнувшемся людском кольце уже стояли двое, глаза в глаза, мясо против железа. Похоже было, что и раньше встречались они не раз, что Митьке лестно было опрокинуть навзничь такого исполина. Да, кажется, и Николку тоже вдохновляло на подвиг единоборства смертельно грозное великолепие противника. На сей раз лишь презрительная обмолвка пятнистого Алексея подзадержала начало схватки. «Сбыл нашему брату на базаре гнилой картошки воз, вот и ломается на все медные. Не иначе, как по морде схлопотать желает гражданин», — пробормотал он позади всех, машинально обхаживая салфеткой, опустевший после фирсова столик. «Гуляка тоже! Рублишко на божье дело пожалел!» Мимолетные свысока упоминания о ничтожности мужицких денег и вздыбило Николку, а затоптанный объедок хлеба под ногами обозначился как преднамеренное попрание святости его труда. Ему стало жарко. Он приспустил полушубок с плеча и, словно круг готовил для схватки, подвинул стол к стенке, так что часть посуды поближе к краю повалилась на сбившиеся под ногами опилки. «А ну, выходи! Вы!» — гаркнул Николка. И лицо его, как бы осунувшееся от прихлынувшей силы, облеклось бледной пеленой. «Сколько вас тут на фунт сушеных, супротив меня, Николки Заварихина, а? Рублишком попрекают? Эй, ты в меня гляди! Не с ними, а с тобой говорю!» — обратился он к Митьке и рукой махнул перед самым лицом, чтобы привлечь его внимание. «Мужицкого рублишка не хули, он потом нашим пахнет. Вон у кудрявого зуб во рту сияет, ровно солнце. А мы на эту золотинку всей деревней свадьбу справим, да еще на похмелье останется. Ты слыхал ли, почем хлеб нонче? А уголь жечь за 15 целковых 60 кубов, да скрозь 13 суток без сначек морем орудовать? А ты в пищиках, в вальщиках, в шпалотесах не ходил? По двугрименному сходу не получал? Нет, ты ступай к нам в лес, товарищ, поиграй топором, заработай мой рублишко, а после мне проповедь читай. Эй, вы все, шпана полуношная!» Наступила та пустовейная тишина, как на лугу, когда грозовой ветер шелестом проносится по некошенной траве. И все не на Заварихина глядели, судьба которого в черне была решена. Все злым одним глазком косили в Митьку, ожидая даже не сигнала, а лишь мановение брови, чтобы в десяток ножей наказать обидчика и чужака. Но Митька медлил, слушал с озабоченным лицом, будто колебался в чем-то, вчера еще для него непреложным. И все равно не дождаться бы в тот вечер Пчхову загулявшего племянника, не вмешайся еще одно, уже последнее перед закрытием пивной, лицо в суматоху вечера. Появление его можно было уподобить лишь благодетельному ветерку в душном сумраке колодца, и сразу словно и не бывало ссоры. С изумлением дикаря, коснувшегося чуда, на голову выше всех обступавших его со сжатыми кулаками, Николка уставился на вошедшую с улицы девушку. Видно, ее и поджидал здесь Николкин противник. Ее миловидное, чуть усталое лицо озарилось улыбкой при виде Митьки, и потому, как он тоже просветлел при этом, все тотчас признали в ней его сестру. Только сестре можно было обрадоваться так, одними глазами. Впрочем, по первому впечатлению ничего не было меж ними общего. Вошедшая выглядела труженицей. Подчеркнуто скромную одежду ее несколько скрашивал лишь дорогой, даже в непогоду пушистый мех на плечах. А как будто провинившийся до сердца достигающий взор слегка раскосых, полных синего детского света глаз, придавал подкупающую душевность всему ее облику. Не красавица, она становилась вдвое милей при рассматривании, только еще больше щемила душу от ее в тугую сведенных со скринками растаявшего снега темных бровей. «Вот и я! Ты верно заждался меня, Митя!» — поздоровалась она открытым и ясным голосом. Она держалась совсем просто, говорила громко, словно никого не было вокруг, и всем сразу стало известно, что еще час назад освободилась в цирке. Долго искала на Благуши и, верно, заблудилась бы в метели. Кабы проводить ее сюда, не вызвался Стасик. Он ждал на улице, наверху. Взяв Митьку под руку, она поспешила с ним к выходу. И потому, как легко и свободно она двигалась, опять видно стало, что в противоположность брату ей вовсе нечего скрывать про себя от людей. Еще длилось почтительное безмолвие, сопровождавшее их уход, когда на бегу, расплачиваясь с пятнистым Алексеем, Николка ринулся им вслед. Похоже было, сама судьба поманила его мимоходом. Подозрительное это, на издевку, позывавшая поспешность, изберегла его от расправы собутыльников. Он еще застал всех троих наверху, возле пивной, и некоторое время стоял невдалеке с обнаженной головой, не сводя глаз с Митькиной сестры. Вдруг, подчиняясь тому же настойчивому внутреннему зову, он сделал шаг вперед. «Николай Заварихин», — назвался он тихо, и, кажется, та поняла, что это сделано для нее одной. Все трое, включая высокого и сильного Стасика, невольно улыбнулись на это дурашливое во хмелю и чем-то привлекательное бесстрашие. «Ну ладно, ладно. Развезло тебя малость, парень. Со всяким бывает», — удерживаясь при сестре, строго сказал Митька и легонько отпихнул его в плечо. «Полно тебе со смертью играть. Спать иди теперь». Потом все они ушли. А Заварихин еще стоял, полный недоверчивого восхищения к ушедшей. Лишь когда погас фонарь пивного заведения, он вздрогнул и чуть протрезвел. Пора было убираться во свояси, пока временные знакомые не обнаружили его одного на пустынной улице. Кроме того, мокрый снег перешел в дрянной зимний дождь, и усилившаяся капель с оборжавевшей крыши погнала Николку домой. Прямо по снежной слякоти мостовой возвращался он к дядьке на Благушу, и разбухшие валенки его смачно хлюпали в потемках. Две женщины стояли в памяти у него. Та, утренняя, боролась с этой, вечернюю. Утренняя была близка, потому что плакала, вечерняя — своей улыбкой. Порой они сливались воедино, как половинки разрезанного яблока. Пленных был приятен и нерушим. Без сожаления готов был теперь Заварихин возвратиться к себе в деревню для нового разбега на облюбованную твердыню.